Глава 37. Кира. Как у нас вкусно пахнет. Влад заходит на кухню, где я жарю блинчики. Он утаскивает блин и сует его горячим в рот. Восхитительно. Бормочет, прикрывая глаза от удовольствия. Да просто блины, смущаюсь я. Ничего особенного. Это особенные блины, потому что их готовит особенная девушка, говорит Влад. Ой, перестань, отмахиваюсь я. Ванечка проснулся? Еще нет. Влад включает кофемашину. Вчерашнее купание так его впечатлило, что он до сих пор отсыпается. Ты уточнял у психолога, почему он так воды боится? Психолог связывает это с тем, что когда мать бросила его под воротами, шел дождь, и мальчик сильно промок. А может, и раньше что-то было у него. Он ничего не говорит. Жалко так его. Вздыхаю я. Ничего, он знаешь какой? Он весь в меня. Он справится, ему просто нужно немного помочь. Уверена, так и будет, улыбаясь я. Мне нравится вера Влада в сына. Мамочка! Слышу я сверху. Анечка проснулась. Посторожи блин, говорю я, протягивая Владу лопатку. Нет, что ты, я лучше за ребенком. Влад пятится, разворачивается и взлетает по лестнице. Через минуту я вижу, как Влад с Анечкой на руках появляется на пороге кухни. «А вот и мы!» Так естественно и бодро, говорит он, словно каждый день мою дочь на руках носит. Аня сонная, растрепанная, такая милая, доверчиво прислонилась к могучему плечу и хлопает глазками. «А кто это у нас проснулся?» Ласково говорю я и тут вспоминаю. «Блин, мы свою расческу забыли. У Анечки очень тоненькие волосики, которые постоянно путаются, поэтому мы до сих пор пользуемся специальной детской расческой. А у мамы уже готов завтрак. Ань, ты что любишь? Какао или шоколад?» Спрашивает Влад. «Какао», отвечает дочь. Влад сажает дочь за стол и идет искать кружку. «Вот, она, правда, с машинками». Это Ванькина кружка, но она ему мала уже, держи. Аня берет кружку и вертит в руках. Делает неосторожное движение, и кружка разлетается на мелкие куски. Я резко оборачиваюсь и сразу вижу Ваню. Когда он подошел, никто не слышал. «О!» – выдыхаю я. Я внимательно смотрю, как эмоции меняются на лице мальчика. От удивления до обиды. На его глаза наворачиваются слезы, он недовольно хмурится, поджимает губы. «Вань, прости, Аня случайно!» Говорю я, но мальчик разворачивается и убегает. «Я поговорю с ним, он поймет», — говорит Влад. «Нет, не надо, мы сами, правда, Ань?» Дочка кивает. Она выглядит смущенной, но не испуганной. Я никогда не ругала ее за разбитую посуду. Я выключаю плиту, беру Аню за ручку, и мы идем извиняться. Я прекрасно понимаю Ваню. Нагрянули тут, как снег на голову. Еще и любимые кружки бьют. «Вань, можно?» Я осторожно заглядываю в комнату. Малыш сидит на кровати и даже не смотрит в нашу сторону. «Вань, случилась неприятность, но Анечка не специально, она случайно разбила твою любимую кружку. Мы купим тебе новую, извини». «Вань, извини, а я подарю тебе свой блокнотик», говорит дочь и добавляет, немного подумав, «и резиночки». Ваня качает головой, на его лице появляется подобие улыбки. «Почему? Они красивые!» – удивляется Анечка. «Анют, наверное, потому, что Ваня мальчик и уже большой. Но куда мы ему резиночки прицепим? Если только на ушки?» – говорю я. Аня фыркает, представив картину. Ваня улыбается шире. «И бантик сверху!» – заливается хохотом дочь. Ее смех такой заразительный, что уже и мы с Ваней начинаем улыбаться, а затем и хохотать. «Ну что, мир?» Я протягиваю руку Ване. Он вкладывает свою ручонку в мою, и мы идем завтракать.